Кроме того, он очень высокомерен. Это было заметно в его поединке против Наруто. Он не только смотрел на Наруто свысока, но и не подготовился должным образом к его техникам ветра, хотя видел их на предварительных этапах. Ниндзя Хьюго возразил: техники ветра, которые Наруто продемонстрировал на предварительных этапах, и близко не стояли к уровню усиленных техник, что он использовал в финале. Ибики тут же ответил: даже в этом случае нет причин, по которым он не мог бы освоить несколько простых техник земли, чтобы обойти техники ветра Наруто. У него был месяц на подготовку. Какими бы впечатляющими ни были его навыки, отсутствие адекватной подготовки говорит о его высокомерии и чрезмерной самоуверенности в своих техниках. В этом аспекте он был полной противоположностью Сакуры. К тому же, его сила не столь критична, как его отношение. Джонин Хьюго нахмурился и пробормотал: у него было трудное прошлое, которое и стало причиной такого поведения. К счастью, после экзаменов на Чунина он успокоился. Это больше не будет проблемой, Ибики сказал. Приятно слышать, но это нельзя учитывать при данной оценке. Он должен снова проявить себя на следующих экзаменах на Чунина. Джонин Хьюго немного подумал, прежде чем глубоко вздохнуть. Ладно, вы победили. С этим я не могу спорить, Анка добавила. Я тоже согласна с Ибики. Будет интересно посмотреть, насколько он улучшится к следующему экзамену. Несколько других кивнули. Цунаде оглядела комнату и спросила: кто-нибудь возражает? Поскольку возражений больше не было, Ниджи не получил звание Чунина. На губах Анка появилась усмешка, когда она сказала: следующий кандидат весьма забавен, Узумаки Наруто. Разница между тем, что он показал на предварительных этапах и в финале, была как небо и земля. Он был почти как совершенно другой ниндзя. Говоря это, она взглянула на Фуджина. К этому моменту все в комнате знали, что именно Фуджин научил Наруто усиливать техники ветра. Ибики сказал: он очень хорошо показал себя и в первом раунде. Благодаря ему количество прошедших генинов почти вдвое превысило мои ожидания. Он усмехнулся и добавил: он также был первым генином, которого я пропустил, оставившим чистый лист с ответами. Хайти сказал: его выступление в финальном раунде не нуждается в особом акценте. Все вы его видели. Джонин Яманака сказал: в его силе нет сомнений. Если бы это был единственный критерий, я бы сразу согласился. Однако Чунин – это также лидер команды. Я не уверен, достаточно ли он зрелый, чтобы пока руководить отрядами. Честно говоря, в этом отношении он кажется намного хуже Ниджи. Анка ответила: я бы не стала так его недооценивать. Он сумел пройти второй раунд, несмотря на нападение Орочимару и фактически будучи ограниченным в возможностях. Он также отлично справлялся с тем, чтобы скрывать свои карты и максимально использовать свои преимущества, будь то против Киба или Ниджи. Ибики сказал: хотя это говорит о его боевом интеллекте, руководство отрядами – совершенно другая задача. Во втором раунде его сопровождали товарищи по команде, которые помогли восполнить этот пробел. Он был генином слишком короткое время и не сделал ничего на экзамене на Чунина, чтобы указать на его компетентность как лидера отряда. Согласен, пробормотал Джонин Набурами. Хайти и Джонин Хьюго также согласились. Цунаде подумала: похоже, ты еще ненадолго останешься генином, малыш. Я тоже должна согласиться. Хотя упорство и решимость Наруто впечатляют безмерно, он еще не готов руководить отрядами. Он не только подвергнет опасности свою команду, но и сам окажется в большой беде, поскольку будет пытаться всеми силами спасти своих товарищей. Цунаде собиралась спросить, есть ли у кого-то другое мнение, как вдруг Фуджин сказал: это хорошие доводы, но они несущественны для решения вопроса о том, стоит ли повышать Наруто или нет. Его слова вызвали несколько нахмуренных взглядов. Ибики спросил: что значит несущественны? Главная задача Чунина – руководить отрядами. Фуджин кивнул: верно, но это касается только обычных чунинов. Наруто, Джинтюрики, единственный, кто у нас есть. И хотя он не числится в книге Бинго, нет никаких сомнений, что каждая вражеская деревня хочет его выследить или похитить. Их охотничьи отряды уже должны быть проинформированы, чтобы действовать, как только представится возможность. Таким образом, даже став чунином, Наруто нельзя будет позволять руководить генинами или чунинами на миссиях. Пока он не станет элитным джонином, а еще лучше, ниндзя С-ранга, он сможет покидать деревню только в сопровождении кого-то вроде Какаши. Но в присутствии кого-то вроде Какаши Наруто не будет руководить отрядами. Именно поэтому я и сказал, что этот пункт несущественен для Наруто. Слова Фуджина заставили всех задуматься. Он подошел к вопросу с совершенно иной стороны, чем все остальные. Если Наруто не будет руководить отрядами, то единственным важным аспектом останутся его сила и умение работать в команде. В обоих он преуспел. Однако проигнорировать столь важный аспект было непросто. Цунади подумала, какая уникальная точка зрения. Он прав. Хотя я не буду относиться к Наруто как к оружию, я не могу позволить ему покидать деревню без надлежащей охраны, когда за ним охотится такая опасная организация, как Акацуки. Ибики пробормотал, ваши слова имеют смысл, однако можем ли мы упустить из виду нечто столь важное при повышении? Боюсь, это создаст прецедент, который может привести к повышению генинов, не готовых к обязанностям Чунина. Лучше будет, если он пройдет следующий экзамен на Чунина. Фуджин усмехнулся и спросил, о, и как, по-вашему, пройдут следующие экзамены на Чунина, если Наруто примет в них участие? Без кого-то вроде Гаары он сможет просто без остановки применять усиленные техники, и ни один генин не сможет им противостоять. Надеюсь, вы помните, что усиленные техники, которые он использовал в финале, были настолько эффективны уже после менее чем месячной практики. Кто знает, насколько он улучшится в этом через полгода или год, когда снова примет участие. Слова Фуджина заставили всех представить, как пройдут следующие экзамены на Чунина. Они могли воочию представить, как Наруто без труда заспамит все поединки в финале. Никто не мог представить, чтобы какой-либо генин смог противостоять столь абсурдной атаке. Таким образом, финал в некотором роде станет бессмысленным. Хирузин неловко пробормотал. Фуджин прав. Помимо того, что почти половина битв станет бессмысленной, он также может нанести серьезный ущерб лесу смерти. Хотя наши финансы в хорошем состоянии, нет необходимости добавлять огромные расходы к бюджету деревни. Фуджин сказал, я не учел этого, но если мы будем рассуждать таким образом, нам также нужно принять во внимание гостей, которых мы приглашаем посмотреть финал. Я не думаю, что Наруто вдруг станет таким умным к следующему экзамену. Велика вероятность, что его отклонят по той же причине. Так что, если Наруто будет постоянно побеждать генинов на каждом экзамене, это вызовет немало вопросов. Люди будут задаваться вопросом, почему мы не повышаем его. Возможно, они также подумают, что мы запугиваем мелкие деревни, удерживая его в ранге генина. Анка начала кивать в знак согласия, но внезапно остановилась на полпути. Она не могла не задаться вопросом, с каких это пор комитет по экзаменам на Чунина должен учитывать эти аспекты. Разве это не работа совета? Поскольку Хирузин и Фуджин говорили о вещах, выходящих за рамки компетенции надзирателей и судей, они больше не могли возражать и лишь приняли их решение. Хирузин решил, давайте повысим Наруто до Чунина. Мы проинформируем центр миссии, чтобы ему никогда не давали никаких заданий, независимо от того, является ли он лидером команды или просто ее членом. Все его миссии должны будут утверждаться Хокаге. Цунади кивнула и сказала, хорошо, Наруто будет вторым повышенным генином, остается только Учиха Саске. П.П. Если можете, пожалуйста, поддержите меня на Patreon. Ссылка www.patreon.com/devilhix. Без пробела. Или вы можете поддержать меня через УПИ, Гаглипай, Потилсервиш 8 Аксби. На Patreon можно прочитать до 50 глав вперед. Спасибо Саю, Гану, Арчиту, Пёрпл, Федерика, Мудрецу Фанфиков, Ривану, А, Джону, КУТ4Х и Сурасу за поддержку на Patreon. 856. Глава 850. Беспокойство Хирузина. 856. Глава 850. Беспокойство Хирузина. Остается только Учиха Саске, произнесла Цунади. Прежде чем кто-либо успел что-либо сказать, Фудзин произнес. На самом деле, о нем тоже особо раздумывать не стоит. Его положение схоже с положением Наруто. Клан Учиха был изрядной занозой в глазах других деревень во время прошлых войн. Им ничего не хотелось больше, чем увидеть полное уничтожение клана Учиха. Будучи следующим главой клана Учиха, Саске станет мишенью. А еще есть проблема с Орочимару, который все еще может представлять для Саске даже большую угрозу. Поэтому его нельзя выпускать из деревни без кого-то вроде Какаши рядом. Полагаю, сохранение команды 7 в целости даже после их повышения решит эту проблему. В любом случае, повышение Саске можно решить, исходя из его силы. И вновь доводы Фудзина оказались логичными. Хотя Саске и не был Джинчурики, Его статус следующего лидера клана Учиха был весьма деликатным. Если бы подобный ему человек был в других деревнях, присутствующие здесь охотно воспользовались бы шансом устранить его в юности. Однако экзаменаторы и судьи вновь почувствовали себя неловко. Фудзин выводил обсуждение за рамки этого собрания. В конце концов, их решения должны были основываться исключительно на выступлении генинов на экзаменах на Чунина. Их взгляды обратились к Хирузину, который снова ничего не сказал. Видя, что он согласен с Фудзином, они не стали высказывать никаких возражений. Тем временем Фудзин подумал, как бы забавно ни было повысить Наруто до Чунина, а Саске оставить генином, бедный парень действительно может заполучить психологические проблемы. Он только-только сумел вырваться из лап Иши. Боюсь, в таком случае он мог бы стать ее постоянным жильцом. Хотя Фудзин и не собирался тратить время на Саске, он не хотел, чтобы тот страдал или его рост был ограничен. В конце концов, если события произойдут так же, как в его воспоминаниях, то Наруто и Саске были двумя главными фигурами, способными остановить Кагую. Фудзин не хотел терять эту страховку по крайней мере до тех пор, пока его сила не достигнет определенного порога. Ибики пробормотал. Тогда единственный вопрос теперь в том, достаточно ли Саске силен, чтобы стать Чунином. Анка заявила, он силен, в этом нет никаких сомнений. Он прошел второй раунд, несмотря на проклятую печать Рачимару. Со всеми этими помехами его победа в предварительных боях была еще более впечатляющей. Я не ожидала, что он снова удивит меня в финале. Его скорость превосходит скорость большинства чунинов, и он также изучил Чидори Какаши. Джонин из клана Яманака вздохнул и сказал, я с этим не спорю. Однако его бой был прерван нападением. Хотя это и не так плохо, как у Шина, мы не можем. Хирузин перебил его. Поскольку это Сунагакури прервала бой, Саске можно считать победителем. К тому же, рана, которую он нанес Гааре, помешала Гааре превратиться в Шукаку посреди арены, тем самым спасая бесчисленные жизни и нарушая план врага. Прочитав досье Саске и зная, что встреча с Итачи сделала с его психикой, Хирузин прекрасно понимал, что произойдет с ним, если Наруто повысит, а его нет. Он подумал, поскольку Фудзин не проявляет инициативы, а Джирая и Цунаде не подходит, мне придется тренировать Саске самому, как только я в какой-то мере восстановлю свои силы. До тех пор я могу лишь надеяться, что Какаши сможет держать его под контролем. Однако, если он получит еще один психологический удар, я не уверен, с чем мне придется иметь дело. Лучше повысить его сейчас. Цунаде тоже понимала мысли Хирузина. Поскольку оба поддерживали это решение, никто больше не возражал. Ибики сказал, на самом деле, это довольно удобно. Если Саске, Наруто и Шикамару будут повышены, оставшиеся члены отрядов Какаши и Асумы смогут объединиться на следующих экзаменах на Чунина. То, как и Найчоджи проявит себя без помощи интеллекта Шикамару, и как Сакура проявит себя без силы Саске и Наруто, покажет нам, готовы ли они к повышению. Цунаде ответила, это действительно очень удобно. Кто-нибудь возражает против повышения Саске до Чунина? Без каких-либо возражений Саске стал третьим генином, повышенным Конохой в этом раунде экзаменов на Чунина. Группа немного обсудила возможные способы улучшения экзаменов, прежде чем разойтись. Фудзин вернулся домой, размышляя, поскольку Орочимару сейчас не в состоянии посылать подчиненных, чтобы заманить Саске и Наруто, и Саске повышены до Чунинов, интересно, что же ждет будущее? Фудзин усмехнулся. Он больше не мог предсказать, что произойдет с ними обоими. Единственное, в чем он был уверен, это то, что оба будут быстро наращивать свою силу. В кабинете Хокаге Наруто пожаловался. «Зачем ты нас сюда позвала, бабуля? Мне пришлось прервать тренировку, чтобы прийти». Стоя рядом с ним, Шикамару зевнул и пробормотал. «Как хлопотно!» Тем временем Саске подумал, это из-за Иши, нет, зачем ей звать этих двоих, должно быть, это миссия, не могу продолжать тратить время на бессмысленные миссии, я едва сумел отделаться от этой психопатки. Видя недовольные лица троих молодых людей, Цунаде вздохнула, закрыла глаза и произнесла, Наруто, я хотела сообщить тебе, что ты повышен до Чунина благодаря своим результатам на экзаменах. Глаза Наруто расширились. Поскольку прошло так много времени и столько всего произошло, он совершенно забыл об этом. К его ужасу, Цунаде продолжила. «Однако, раз это тебя так раздражает, я отзову повышение». С улыбкой на лице она добавила. «Можешь оставаться генином столько, сколько захочешь». Глаза Наруто широко раскрылись от шока. Погоди, нет, я не это имел в виду», – пробормотал он, отчаянно размахивая руками. «Конечно, я хочу повышения. Бабуля, ты потрясающая, лучшая Хокаге на свете. Серьезно, ты такая добрая и великодушная, намного лучше других Хокаге. Пожалуйста, не отбирай его». Цунади приоткрыла глаз и произнесла: «ХММ, не уверена, ты звучишь не так убедительно, как когда показывал свое раздражение». Сложив ладони вместе, словно в молитве, Наруто закричал: «Клянусь, я серьезно, бабуля. Если бы я знал, что речь об этом, я бы примчался сюда быстрее кустистобрового. Пожалуйста, не забирай его. Я даже буду называть тебя леди Цунади с этого момента». Цунади усмехнулась, явно наслаждаясь его отчаянием. «Вот теперь убедительнее. Я, если не возражаете, могу я остаться генином?» Шикамару прервал драму, разворачивающуюся между Наруто и Цунади. Наруто повернул голову к Шикамару и выругался. «Какого черта, Шикамару?» Глаза Саски дернулись. Он невольно задумался. «Неужели они не могли найти кого-нибудь еще для повышения вместе со мной?» Цунади улыбнулась и ответила: «На самом деле, тебя ждет ускоренное повышение до джонина, Шикамару. Деревня возлагает на тебя большие надежды. Ты был единственным, кого выбрали без каких-либо возражений. Так что тренируйся усердно и не разочаруй нас». Шикамару вздохнул, снова бормоча: «Хлопотно. То есть моему повышению кто-то противился?» — воскликнул Наруто. Саски нахмурился, размышляя. По ее словам, Шикамару был лучшим кандидатом на повышение. Но почему, хотя оба и знали об интеллекте Шикамару, никто из них не верил, что проиграет ему в поединке? Цунади объяснила: «Чунин – это больше, чем просто боец. Одной лишь вашей силы недостаточно, чтобы справиться с обязанностями чунина. И ты, и Саски довольно сильно отстаете в других аспектах. К счастью для вас, Фудзин выступил в вашу пользу и убедил других повысить вас двоих. Однако вам еще многому предстоит научиться. Я бы посоветовала внимательно следовать за Какаши на ваших будущих миссиях с ним и учиться у него, как правильно руководить командами и всему остальному, что должен делать лидер отряда. Это будет важно, если вы захотите получить повышение до джонина и доступ к более сложным миссиям». Привлекательность более сложных миссий привлекла и Наруто, и Саски. В отличие от Шикамару, который просто хотел жить мирной и беззаботной жизнью, они хотели бросить себе вызов, чтобы стать сильнее. Оба кивнули. Цунади прочитала им небольшую лекцию и приняла на себя роль Хирузина по прививанию молодежи воли огня, прежде чем сказать: «Шизуне, выдай им жилеты чунина». Наруто посмотрел на жилеты, которые несла Шизуне, и воскликнул: «Жилет, как у Какаши-сенсея, это круто». После того, как их отпустили, Наруто сразу же встретился с Сейкой и остальными, хвастаясь своим новым жилетом и званием. Сейка радостно воскликнула: «Поздравляю, Наруто». Хикари, Такиши и Шама также поздравили Наруто. Юджи усмехнулся и сказал: «Пора праздновать, идем в Ичираку. Ты угощаешь, Наруто». Без единой секунды колебания остальные четверо согласились с Юджи, оставив Наруто в полном недоумении. Он тут же схватился за свой пустой кошелек и печально пробормотал: «Мой Гамачан почти пуст, я не могу всех угостить». Юджи вздохнул: «Хоть ты и стал чунином, все равно беден». Наруто пожаловался: «Бабуля забрала все мои призовые, и я не выполнял никаких миссий с тех пор, как начались экзамены на чунина». Саяка хихикнула и сказала: «Он просто дразнит тебя, Наруто. Пойдем, мы запишем это на счет сенсея». В отличие от Наруто, который хотя бы получал плату за миссии, остальные были совершенно разорены, без единого рё. Поскольку анбу-тренеры обо всем заботились, им, как правило, не нужны были наличные. Наруто нервно спросил: «Ты уверена, что Фудзин не рассердится?» Саяка ответила: «Нет, сенсея никогда не волновали деньги. По крайней мере, пока мы не переборщим. Не волнуйся, он не попросит тебя заплатить». Наруто ответил: «Я больше беспокоюсь о том, что он загоняет нас до смерти на тренировках, чем о том, что он попросит деньги обратно». Все вздрогнули от этой мысли. К счастью, Саяка успокоила их: «Все в порядке, это всего лишь еда. Сенси ничего не скажет. Мы встретимся с ним позже, как только он закончит тренировку». Шестеро из них устроили небольшую вечеринку в Ичираку. Асума повел свою команду в Якинаку, чтобы отпраздновать повышение Шикамару. Саски не терял времени даром и продолжал тренироваться до поздней ночи. Наруто и остальные хотели встретиться с Фудзином после вечеринки, но записка «Не беспокоить» на двери Фудзина все еще висела. поэтому им оставалось лишь провести оставшееся время, разыгрывая жителей деревни, пока не пришло время ложиться спать. На следующее утро Фудзин прибыл на верхний этаж больницы, остановившись у комнаты, которую он никогда прежде не посещал. Он оглядел комнату и пробормотал: «Неплохо. Я не ожидал, что здесь будет такая комната. Пепе, если можете, пожалуйста, поддержите меня на Patreon. Ссылка www.patreon.com/divilhix. Без пробелов. Также вы можете поддержать меня через УПИ, Гаглипай, Патилсервиш 8XB. Можно прочитать до 50 глав вперед на Patreon. Благодарю Джина, Данлыпа, Нейта, Масамицу, Киану, Серафима и Антония за поддержку на Patreon. 857. Глава 851. Пробуждение клеток. 857. Глава 851. Пробуждение клеток. Неплохо. Не ожидал, что здесь есть такая комната, пробормотал Фуджин. Вся комната была испещрена сотнями искусно нанесенных печатей. Эти печати были так тщательно скрыты, что Фуджин, несмотря на частые визиты в госпиталь, ни разу не ощущал их присутствия. Только сейчас, когда его взгляд упал на комнату, он осознал их существование. Цунади усмехнулась и сказала: «Каждый великий мастер запечатывающих техник говорил то же самое. Мы с Рачимару спроектировали эту комнату, когда еще были в деревне. Печати в ней помогают в этом процессе». Она вздохнула и добавила: «К сожалению, комнату закрыли после того, как Рачимару предал деревню и стал отступником. Я проверила печати, чтобы убедиться, что они такие же, как я помню. К счастью, их никто не нарушил». «Это хорошо», — сказал Фуджин. «Давай начнем». Цунади подразнила: «Ну ты и взволнован». Фуджин усмехнулся. «А кто бы не был, никогда не думал, что такой чудесный метод вообще существует. Даже небольшой процент увеличения моих запасов чакры будет иметь огромное значение». Цунади кивнула. «Для ниндзя С-ранга это бесценно. И что еще важнее, твои запасы все еще растут, в отличие от моих. Если ты будешь осторожен и никогда не спровоцируешь обратный удар этой техники, я даже представить не могу, насколько сильным ты станешь через 5-10 лет». Хотя у Цунади были некоторые сомнения по поводу обучения Фуджина этой технике, она искренне хотела, чтобы он преуспел. И хотя между ними еще не было тесной личной связи, Цунади видела, насколько важен Фуджин для будущего Конохи и почему Хирузин так много в него вложил. Оба повернули головы и увидели, как к ним бежит Шизуне, держа в руках пару больших свитков. Тяжело дыша, она произнесла: «Я принесла все, что вы просили, госпожа Цунади». Цунади улыбнулась. «Хорошо, следуй за мной». Цунади вошла в комнату, Фуджин и Шизуне последовали за ней. Подойдя к центру комнаты, где лежал футон, она сложила особую печать. Печати в комнате засветились, обозначая круг в центре комнаты и вокруг футона. Стоя за пределами этого круга, Цунади проинструктировала: «Разденься до пояса и садись сюда. Я нарисую на твоем теле необходимые печати». Фуджин подчинился, сняв рубашку, сетчатую майку, наручи и другое снаряжение, и сел на футон, скрестив ноги. Цунади кивнула Шизуне, и та подала ей кисть, обмакнутую в светящиеся голубые чернила. Фуджин отметил: «Интересно, эти чернила довольно уникальны. Кажется, они помогут в манипуляции чакры инь-ян. Как я и подозревал, инь-ян сыграют сегодня главную роль». Прежде чем начать, Цунади строго предупредила: «Ты уже знаешь об опасностях этой техники, так что я не буду больше об этом напоминать. Однако позволь мне прояснить, этот процесс опасен. Одна моя ошибка или неверный контроль чакры с твоей стороны, и ты можешь остаться калекой или еще хуже». Фуджин нахмурился и спросил: «Ты ведь раньше никогда не ошибалась, верно?» Фуджин не хотел рисковать без крайней необходимости, так как у него уже был другой метод увеличения запасов чакры. Хотя тот аспект печати 10 тысяч триграмм еще не был испытан, и он не был уверен в возможных недостатках, Фуджин все равно очень доверял ей. Единственная причина, по которой он хотел попробовать этот метод первым, заключалась в том, что ему сказали, будто он довольно безопасен. Цунади ответила: «Нет, однако несколько старых или раненых элитных джонинов просили меня опробовать эту технику на них, чтобы они могли продолжать участвовать в войнах. Пара из них пострадали, потому что не смогли поддерживать контроль чакры». «Жаль», — ответил Фуджин. «Я буду осторожен». Цунади ответила: «Хорошо, пока мы не закончим, поддерживай максимальную концентрацию». Она присела и начала рисовать замысловатые печати на руках, груди и спине Фуджина. Эти печати стабилизируют твою сеть чакры и защитят твои органы во время процесса, объяснила Цунаде. Они также помогут мне отслеживать твою клеточную активность в реальном времени. Когда печати были завершены, Цунаде села напротив Фуджина. Следующая часть деликатна. Я буду использовать свою чакру, чтобы наполнить энергией каждую клетку твоего тела. Одновременно я буду направлять тебя, чтобы ты чувствовал изменения и сам контролировал процесс. Это не просто медицинская процедура, это урок мастерства. В конечном итоге тебе придется взять управление на себя, чтобы поддерживать клеточную активность. Фуджин кивнул. Я готов. Руки Цунаде засветились ярким зеленым светом, когда она направила свою чакру в тело Фуджина. Ее сосредоточенность была острейшей, когда она приступила к деликатному процессу стимуляции клеточной активности. Каждый ее палец действовал с ювелирной точностью, регулируя поток и интенсивность чакры с хирургическим мастерством. «Сосредоточься на моей чакре. Почувствуй, как я использую ее для активизации твоих клеток. Почувствуй, как моя чакра Иньян взаимодействует с твоими клетками», наставляла она твердым, но ободряющим тоном. «Как только почувствуешь это, идеально подстройся под мой поток. Если хоть немного дрогнешь, это может нарушить процесс или повредить твои клетки». Фуджин закрыл глаза, его лицо было спокойным и решительным. Он глубоко вздохнул и начал регулировать свою чакру. Фуджин тут же почувствовал, как чакра Цунаде вошла в его тело, распространяясь нежной волной по его сети чакры и проникая в каждую клетку. Сначала ощущение было приятным. Тело стало легче, дыхание свободнее. Однако, по мере того, как Цунаде углубляла связь, тепло превратилось в сильный жар. Его клетки, казалось, вибрировали, гудя от новой энергии. Цунаде взглянула на него, ожидая обычных признаков напряжения, прерывистого дыхания, скованности или даже непроизвольных подергиваний. Но к ее удивлению, Фуджин никак не отреагировал. Он сидел неподвижно, с непоколебимой концентрацией, словно это не он испытывал боль и дискомфорт. Когда он почувствовал чакру Цунаде, его собственная чакра пришла в движение. Она двигалась с такой точностью, какой Цунаде не ожидала, безупречно подстраиваясь под ее поток. Она могла лишь подумать. Впечатляет. Шизуне, стоявшая рядом и наблюдавшая за процессом, не могла не подумать с изумлением. Какой невероятный контроль чакры. Он гораздо лучше моего. Почти такой же, как у госпожи Цунаде. Медленно Фуджин начал регулировать интенсивность своей чакры, тонко настраивая ее в ответ на сигналы Цунаде. Это был изящный танец, который требовал не только точности, но и невероятной выносливости. Минуты перетекли в час, и процесс усилился. Цунаде увеличила подачу своей чакры, подталкивая Фуджина соответствовать ее темпу. «Я увеличиваю поток», — предупредила она. «Не отставай, иначе это обернется провалом». Фуджин не ответил словесно, но его чакра хлынула синхронно с ее, приспосабливаясь к изменениям с поразительной легкостью. Однако по мере того, как Цунаде продолжала наращивать поток чакры, давление на Фуджина усиливалось. Почти инстинктивно его чакра была готова агрессивно хлынуть, чтобы вытеснить чужеродную чакру, текущую по его телу. К счастью, Цунаде вовремя распознала признаки, несмотря на отсутствие каких-либо физических изменений у Фуджина. «Держи!» — рявкнула Цунаде. «Не дай своей чакре вспыхнуть, сохраняя ее стабильной. Визуализируй свои клетки и регулируй поток». Легкая хмурость появилась на губах Фуджина, когда он обуздал свои инстинкты. В мгновение ока он восстановил контроль и направил свою чакру с той точностью, которую требовала Цунаде. Цунаде подумала: «Отлично, он прошел этот этап лучше, чем Джирая и Орочимару. Только учитель справился с ним лучше. Оставшийся процесс должен пройти гладко». Часы проходили так. Цунаде неустанно работала, ее чакра вливалась в Фуджина, пока она обучала его поддерживать и тонко настраивать его клеточную активность. Фуджин внимательно улавливал каждое изменение в чакре Цунаде и постепенно осваивал процесс. Хотя он не мог помогать другим увеличивать их клеточную активность, как Цунаде, его контроль над собственной клеточной активностью неуклонно и быстро улучшался с каждым часом. На 12-м часу тело Фуджина слегка задрожало, когда чакра Цунаде начала покидать его. Цунаде отдернула руки, зеленое свечение угасло. Она отступила назад и глубоко вздохнула, вытирая бисеринку пота со лба. «Готово», — объявила она. Фуджин открыл глаза, его дыхание было ровным, несмотря на колоссальное усилие, которое он приложил. Он пошевелил пальцами и сжал кулаки, чувствуя прилив жизненной силы, струящейся по телу. «Я чувствую себя невероятно», — сказал он, изумляясь энергией, переполнявшей его. Ощутив изменения в своем теле, Фуджин пробормотал: «Мои запасы чакры увеличились на 32%. Цунади скрестила руки на груди и удовлетворенно кивнула. «Отлично. Минато и Джирая добились аналогичных результатов. И не только это. Твое восстановление чакры тоже станет быстрее. Однако не зазнавайся. Тебе еще предстоит тренироваться, чтобы приспособиться к такому внезапному увеличению. Что еще важнее, тебе нужно немедленно освоить контроль над активностью своих клеток. Пока я не буду удовлетворена твоим контролем, ты останешься здесь». У Фуджина не было причин возражать ей. Под ее руководством он начал практиковаться на том же месте. Прошло еще 4 часа, прежде чем он достиг уровня, который удовлетворил Цунади. Она вздохнула с облегчением и пробормотала: «Хорошо, пока ты не будешь активно пытаться перегружать свои клетки, ты не столкнешься с каким-либо обратным ударом. А еще отдохни пару дней, чтобы твое тело приспособилось». Фуджин глубоко вздохнул и произнес: «Спасибо, госпожа Цунади». Фуджин был искренне благодарен. Хотя его тело болело сильнее, чем после тренировок Гая, 32-процентный скачок запасов чакры за один день был невероятным результатом. Понимание Фуджином человеческих клеток, а также манипуляции инь-ян также углубилось. Цунади устало поднялась и сказала: «Уже почти полночь, тебе следует пойти домой и отдохнуть. Обратись ко мне, если возникнут проблемы». Фуджин кивнул, когда Цунади и Шизуни начали уходить, но его кивок остановился на полпути. Прежде чем Цунади успела выйти, Фуджин прочистил горло и без тени смущения произнес: «Вообще-то, у меня была еще одна просьба. Примечание автора. Если можете, поддержите меня на Патреоне. Линк www.patreon.com/divilhix. Носпаце. Или вы можете поддержать меня через Юпи, Гаглипай, Patilservish8xbi. На Патреоне можно прочитать до 50 глав вперед. Благодарю Нивана, Марица, Таннера, Салти и Нафатану за поддержку на Патреоне». 858. Глава 852. Возвращение на тренировочную площадку. 858. Глава 852. Возвращение на тренировочную площадку. «Вообще-то, у меня была еще одна просьба». Цунади, уже собиравшаяся открыть дверь, остановилась. Чтобы помочь Фуджину увеличить его клеточную активность и научиться ею управлять, она находилась с ним с 7 утра. Даже до этого она убедилась, что комната все еще пригодна. Она провела более 16 часов, непрерывно помогая Фуджину. И все же, вместо того, чтобы отпустить ее отдохнуть на ночь, Фуджин упомянул о новой просьбе. Цунади обернулась и спросила: «Какая просьба?» Фуджин ответил: «Некоторое время назад я пытался освоить технику грива дикого льва. К сожалению, я потерпел неудачу на самом первом шаге. Я не смог отрастить волосы. В свитке, к сожалению, не было информации об этом, но я проанализировал, что это не имеет большого отношения к тому, как я смешиваю чакру. Скорее, рост должен быть как-то стимулирован извне. Вы знаете, как это сделать?» Цунади ответила: «О, техника грива льва. Да, вы правильно проанализировали. Простое использование чакры не позволит вам отрастить волосы, хотя вы могли бы контролировать их движение. Ваше тело естественным образом ограничивает рост волос с помощью гормональной регуляции. Чтобы отрастить волосы, вам нужно сначала получить контроль над этой регуляцией, а затем использовать свою чакру для имитации естественных гормональных сигналов, которые стимулируют рост волос. Этот процесс временный, и ваши волосы вернутся в исходное состояние, как только техника прекратит действие. В обычных обстоятельствах эту технику довольно трудно освоить. Однако для вас это должно быть довольно легко теперь, когда вы научились контролировать свою клеточную активность». На лице Цунади появилось хмурое выражение, когда она спросила: «Вообще-то, даже без обучения контролю клеточной активности, это не слишком сложно для медицинского ниндзя. Вы должны были догадаться сами, когда вы пытались изучить эту технику». Фуджин ответил: «Около 5 лет назад». На лице Цунади появилось бесстрастное выражение, когда она уставилась на Фуджина. Фуджин усмехнулся: «Тогда я еще не изучил медицинское ниндзюцу, поэтому мне оставалось только сдаться. Честно говоря, я совсем забыл об этом. Вспомнил только сегодня, когда учился контролировать свою клеточную активность». Про себя Фуджин подумал: «Вообще-то, я думал об этом, когда учился у Ешей и остальных. Просто я никогда не видел, чтобы кто-то, кроме Джирайи, использовал эту технику. Я предположил, что они не смогут мне помочь, и не стал спрашивать. Я бы все равно спросил, но они выглядели так, будто вот-вот упадут замертво, просто обучая меня медицинскому ниндзюцу. Цунади вздохнула. Ладно, хотя это и легко, с гормонами тоже можно намудрить. Давайте встретимся здесь завтра в то же время. Я научу вас ими управлять. Фуджин улыбнулся и сказал. Еще раз спасибо. Цунади зевнула и пробормотала. Из-за внезапного увеличения клеточной активности вы сегодня не будете чувствовать сонливости. Используйте это время, чтобы привыкнуть к изменениям в своем теле. Не тренируйтесь, пока ваше тело не успокоится, и вы не будете чувствовать себя с ним так же комфортно, как сегодня утром. Вы ведь не хотите случайно перенапрячься из-за неосторожности. Фуджин кивнул Цунади и Шизуне. Как только они отошли на некоторое расстояние, Шизуне спросила. Госпожа Цунади, вы только что стали Хокаге. Нормально ли проводить так много времени вне офиса? Цунади серьезно ответила. Шизуне, всегда помни это. Обязанности Хокаге простираются далеко за пределы офиса. Некоторые вещи гораздо важнее выполнения официальных дел. Шизуне была удивлена. Она подумала. Я знаю, что Фуджин очень важен для деревни, но не думала, что госпожа Цунади уделит его просьбам такой высокий приоритет. Она оставила все свои обязанности, чтобы помочь ему. Шизуне и не догадывалась, что Цунади внутренне фыркнула. Он определенно безмерно бесстыден. Боюсь, даже учитель уступает ему в этом плане. Тем не менее, я не могу отказаться от 2 дней без бумажной волокиты. Заниматься этим гораздо приятнее, чем застрять с этими бесконечными кипами белой бумаги. Идя в поместье Синджу с Шизуне, Цунади решила, мне следует увеличить клеточную активность Какаши тоже. Его запасы чакры довольно низки для ниндзя его калибра, в сравнении же с Фуджином. Когда она помогла увеличить клеточную активность Фуджина, Цунади получила четкое представление о телосложении и запасах чакры Фуджина. Сказать, что она была удивлена, было бы преуменьшением. Тот факт, что она не отреагировала, показал, насколько профессионально она как медицинский ниндзя. Цунади подумала, его запасы чакры были наравне с моими, когда я была в его возрасте. После сегодняшнего дня они стали еще выше. Его текущие запасы почти наравне с Джирайи, и ему всего 17. Он должен превзойти даже меня в ближайшие 5 лет или около того. Если бы учитель не сказал, что запасы Фуджина были довольно обычными в его ранние годы в академии, я могла бы заподозрить его связь с моим кланом или кланом Узумаки. Я не думала, что запасы чакры могут так сильно вырасти просто от постоянных тренировок. И это не просто физические тренировки или тренировки ниндзюцу. Он, должно быть, медитировал долгие часы, чтобы улучшить свою духовную силу. И снова Цунади была поражена дисциплиной и самоотверженностью Фуджина. Она не могла не подумать. Возможно, нам стоит запустить пилотный проект, в котором молодые талантливые ниндзя будут тренироваться так же усердно, как Фуджин. Однако как мы можем гарантировать, что они останутся мотивированными даже после 10 лет изнурительных тренировок? Цунади не нашла ответа на свой вопрос. Хотя был и другой пример, Майта Гай, но он тоже не был совершенно нормальным. Напротив, его тренировочный режим был еще более экстремальным, чем у Фуджина, из-за того, что Гай сосредоточился на одном аспекте. Пока Цунади размышляла над этим вопросом, Фуджин вернулся в свой дом и вошел в комнату для медитации. Он сел в позу для медитации и подумал, увеличение на 32% – совсем неплохо. Однако самым большим приобретением сегодня было понимание и получение контроля над клеточной активностью. Это будет очень полезно, как только я начну использовать свою печать множества 4 знаков. Теперь я могу отслеживать и понимать весь процесс, что позволит мне немедленно обнаруживать любые скрытые опасности. Фуджин был очень доволен, его успехи были существенными. Он закрыл глаза и начал циркулировать свою чакру. Фуджин провел всю ночь, привыкая к изменениям в своем теле. На следующий день Цунади, как и обещала, научила Фуджина всему, что касалось отращивания волос и управления ими. Нет нужды говорить, что Шикаку приходилось замещать ее в оба дня ее отсутствия. Следующий день Фуджин провел, приспосабливаясь к своей повышенной клеточной активности, пока не почувствовал себя с ней совершенно комфортно. На следующий день Фуджин вернулся на свою тренировочную площадку. Он огляделся и подумал, прошло довольно много времени с тех пор, как я здесь тренировался. С момента нападения на деревню я постоянно был занят. К счастью, последние несколько дней компенсировали все пропущенные тренировки. Фуджин сложил печать змея и сосредоточил чакру на голове, точнее, на волосяных фолликулах. Его иссиня-черные волосы медленно начали расти, сначала делая его шипы еще длиннее, а затем распространяясь по всей спине. Фуджин подумал, самая сложная часть наконец-то позади. По иронии судьбы, теперь это кажется самым легким. Тем не менее, мне нужно тренироваться, пока мои волосы не смогут расти с большей скоростью. При нынешней скорости мой противник может уснуть, не то чтобы это было плохо, но все же. Кроме того, мне также нужно убрать печать змеи. Ничего из этого не трудно сделать, просто нужно немного времени. Однако сейчас нет срочности в освоении этой техники. Я могу поработать над этим позже. А пока я просто изучу эту технику. Чакра Фуджина внезапно вспыхнула, прежде чем начало течь по его волосам. Его волосы продолжали расти, одновременно становясь тверже. Каждая прядь его волос стала подобна стальной проволоке. Его волосы обернулись вокруг тела, защищая его со всех сторон. Улыбка появилась на лице Фуджина, когда он проанализировал. Неплохо, эта техника довольно сильна и очень удобна. Если мои оборонительные техники средней дистанции потерпят неудачу, я смогу использовать эту технику, чтобы защитить себя, одновременно нанося контратаку. Она потенциально может нарушить последующие атаки, добавляя еще один уровень защиты, прежде чем мне придется полагаться на свою одежду и технику «Железная кожа». Хе-хе, интересно, кто заставит меня показать все слои моей защиты? Фуджин уже имел четырехслойную оборонительную тактику для экстремальных ситуаций. Первым слоем была бы техника «Земляная стена» или «Врата Расёман», которые сами по себе могли быть многослойными. Второй слой состоял из ветров его ветряного домена. Если оба эти слоя потерпели неудачу и атака пришлась на его тело, в дело вступали защитные печати, выгравированные на его одежде. И техника «Железная кожа» формировала последний слой его защиты. Теперь он изучил технику, которая формировала еще один слой между его вторым и третьим оборонительными слоями. Фуджин собирался продолжить экспериментировать, когда внезапно остановился и повернул голову. Его взгляд остановился на обезьяне, который спешил к нему. Волосы Фуджина постепенно втянулись, приняв свою первоначальную форму, прежде чем обезьяна прибыл и доложил: «Господин Фуджин, из офиса Хокаге пришли шокирующие новости. Уф, наконец-то закончил. Извините за задержку, ребята. В воскресенье было семейное мероприятие, поэтому у меня было не так много времени для написания. В понедельник один из моих соседей, к сожалению, скончался. Я не был с ним особенно близок, в лучшем случае можно было считать знакомым, но пришлось провести там большую часть дня. Должен был закончить вчера, но на меня навалился творческий кризис, ошеломление. Так что это заняло гораздо больше времени, чем следовало бы. Если можете, пожалуйста, поддержите меня на Patreon. Ссылка www.patreon.com/devilhix. Без пробела. Также вы можете поддержать меня через UPI, Google Pay, Patreon/8xb. На Patreon можно читать до 50 глав вперед. Спасибо Николо, Джексону, Пелу, Итсе, Варге, Мак, Свети, Один Сварду, Марицу, Ивану, Аджами, Сагерату, Z2567, Леонардо, Фредерику, Итг-12, Кат, Лорду Италай 883388 за поддержку на Patreon. 859. Глава 853. Передача эстафеты. 859. Глава 853. Передача эстафеты. Удивление отразилось на лице Фудзина, когда он услышал новости от Манки. Фудзин посмотрел в сторону здания Хокаге и подумал: вот уж чего я никак не ожидал увидеть. И подумать только, это произошло даже без моего прямого вмешательства. Интересно, что же случилось, что Хирузин, Кахару и Хамура одновременно покинули совет? Зная их натуры, Фудзин мог придумать лишь одну возможную причину. Он понял: резня Учиха. Хирузин, должно быть, рассказал Цунаде правду. Недавний визит Итачи, видимо, и стал спусковым крючком. Подумать только, он сделал это после того, как выжил. Это осознание удивило Фудзина не меньше, чем сами новости. Он прекрасно знал, что ни Хамура, ни Кахару не отказались бы от своих мест добровольно. Однако он не ожидал, что Хирузин расскажет кому-либо о своей самой большой ошибке. Если правда выйдет наружу, большая часть репутации Хирузина будет разрушена, независимо от того, сколько он сделал для деревни. Хирузин пошел на большой риск. Аналогично, Цунади оказалась весьма решительной. Она быстро устранила должности старейшины и даже сделала это таким образом, что это выглядело как естественная смена власти. Конечно, более проницательные умы сочли бы это странным и заподозрили бы неладное, но связать эти события с резней Учиха было более или менее невозможно, если только человек уже не знал правды, как Фудзин. Тем не менее, Фудзин не полностью согласился с решением Цунади. Фудзин подумал, хотя она была очень решительной, она также отказалась от бесплатной рабочей силы. Ситуации Кахару и Хамуры сильно отличаются от того, что было в оригинальной истории. Мое существование и частые столкновения с ними значительно подорвали их престиж и положение. Если бы мы когда-нибудь столкнулись, как это было у меня с Данза, главы кланов приняли бы мою сторону, будь то из-за моей молодости, прошлых разногласий со старейшинами или просто потому, что они предпочли бы иметь дело с кем-то моложе и менее опытным, чем с этими двумя старыми интриганами. В результате они испытывали сильное давление, чтобы удержать свою власть. То, как легко они согласились взять на себя изнурительные обязанности по внедрению изменений в Академии, только подтверждает это. Вместо того, чтобы лишать их мест, она могла бы загружать их работой, пока они не ушли бы на пенсию добровольно. Что ж, ее выбор. В конце концов, это не мне выполнять эту работу. Фудзин сказал, благодарю за информацию. Что-то еще? Манки ответил, нет, в остальном в деревне все как обычно. Фудзин отослал его. Как и Фудзин, остальные члены совета были проинформированы об этом, прежде чем новость медленно распространилась по всей деревне. Большинство расценили это как передачу эстафеты от старшего поколения следующему. Однако члены совета прекрасно знали, насколько сильно старейшины любили свою власть. Шикаку не мог не задаться вопросом, что же именно она сделала, чтобы заставить их обоих уйти в отставку. Что бы это ни было, это должно также компрометировать третьего Хокаге, или, возможно, это плохо для деревни, и он ушел со своего места, чтобы предотвратить любой раздор. Хотя, возможно, он сделал это просто из-за своих травм. Поскольку его старший сын занял его место в совете, он не потеряет много влияния, в отличие от двух других. Другие высказывали похожие догадки. На тренировочной площадке Фудзин пробормотал про себя. Происходит довольно много странных событий. Мне нужно быстро изучить эти дзюцу. Я могу освоить их позже. Пришло время это сделать. Фудзин провел еще пару дней на тренировках. Скорость роста его волос значительно увеличилась, хотя это было далеко от уровня Джирая или даже от уровня, который Фудзин считал достаточным для использования против ниндзя С-ранга. Тем не менее, за эти два дня он изучил дзюцу львиной гривы, дзюцу игольчатого дзидза, дзюцу синбонов из волос и дзюцу игольчатого ада. На следующий день, вместо того чтобы отправиться на тренировочную площадку, Фудзин спустился в свой подвал и сел перед горшком. Почувствовав чакру Шукаку, запечатанную в горшке, Фудзин вздохнул. Снова она почти не увеличилась. Было 7-5%, когда я вернулся в деревню. Прошло две недели, а она даже не достигла 7-6%. Нет смысла больше ждать. Я не делал этого раньше, потому что мне нужна была помощь Цунади для увеличения моей клеточной активности. Как я и подозревал, этот процесс позволил ей тщательно осмотреть мое тело и чакру. Если бы мои запасы чакры так сильно возросли, она бы заметила. Она могла бы даже связать это с Шукаку, если бы после моего поглощения осталась какая-либо остаточная чакра. Но теперь, когда это сделано, у меня нет больше сомнений. Пришло время увидеть печать мириады тетраграмм в действии. Выражение лица Фудзина стало очень серьезным. В следующий момент тысячи печатей вспыхнули в большом подвале, изолируя его от всего остального. Плотность печатей была настолько невероятно высокой, что его подвал почти стал другим пространством. Под контролем Фудзина печати на горшке начали исчезать, и плотная, кружащаяся масса чакры выплыла наружу. Чакра была мутно-золотисто-коричневой, с черными прожилками, пульсирующими в ней, словно вены. Она казалась живой, постоянно меняющейся и извивающейся, словно ища выход для своей хаотической энергии. Отдельные струйки отрывались от основной массы, издавая тихий шипящий звук, растворяясь в воздухе. В подвале ощущалось легкое давление, словно чакра несла в себе первобытную, неукротимую сущность. Если бы не печати в доме Фудзина, Каждый сенсор и опытный ниндзя в Конохе почувствовал бы это давление и побежал бы к дому Фудзина для расследования. Фудзин наблюдал за ней пару минут, его острые глаза анализировали каждую деталь. Он подумал, ТЦ нет никаких признаков интеллекта или сознания, но чакра так дико, как и ожидалось от чакры хвостатого зверя. Черные прожилки, вероятно, являются остатками злобы Шукаку, хотя при таком размере это кажется безвредным. Если бы эта чакра была в два или три раза больше своего нынешнего размера, я подозреваю, она бы слилась во что-то, напоминающее злого духа, независимо от того, развился бы у него разум или нет. Возможно, я смогу поэкспериментировать с этим позже. Не думаю, что Шукаку или его собратья будут сильно возражать. Фудзин усмехнулся, когда новые идеи хлынули в его разум. Он протянул левую ладонь к чакре. На его ладони появилась печать, и чакра Шукаку была втянута в нее. В мгновение ока давление в подвале исчезло, и вернулось спокойствие. Закрыв глаза, Фудзин вернулся в свой внутренний мир. Внутренний мир Фудзина сильно отличался от того, каким он был при его первом посещении. В отличие от кромешной тьмы, которая изначально наполняла его внутренний мир, теперь большая его часть была освещена слабым свечением. Было два источника, которые освещали его внутренний мир. Первым было искусственное озеро чакры. Озеро больше не было пустым. Вместо этого, оно уже было заполнено на 20%. Еще несколько дней назад это было бы более чем в 9 раз больше обычных запасов чакры Фудзина. Однако из-за недавнего увеличения его запасов чакры, теперь это было всего лишь более чем в 7 раз больше запасов чакры Фудзина. Поскольку Фудзин не проводил интенсивных тренировок после нападения на деревню, он всегда хранил небольшие порции своей чакры в озере, когда мог. Ему приходилось быть осторожным во время походов, но Фудзин провел более 2 недель в стране огня, ведя переговоры с Цунагакури, и более 1,5 недель, экспериментируя с Цунади. Вот почему озеро так быстро заполнилось. Второй источник света был новым. До недавнего времени сфера в небе внутреннего мира Фудзина была совершенно пустой. Однако теперь она содержала более 7-5% чакры Шукаку и излучала желтый свет. Наблюдая за сферой, Фудзин поднял бровь и пробормотал. Странно, от этой сферы не должно исходить света. И почему свет такой тусклый? Если она светится благодаря чакре, разве не должна быть намного ярче? Фудзин внимательно осмотрел сферу и понял. Понятно. Сфера полностью подавляет чакру Шукаку. Означает ли это, что яркость света зависит от того, насколько сильна запечатанная внутри нее чакра? Возможно, если бы это был Курама, сфера могла бы выглядеть как мини-солнце. Но все же, почему сфера излучает свет? Исходя из моих печатей, ничего не должно было излучь. Фудзин сразу же заметил еще пару вещей, которые его удивили. Первое он ожидал, но второе застало его врасплох. Как только она появилась, сфера начала очищать чакру Шукаку, чтобы та стала совместимой с Фудзином и могла быть поглощена им с минимальной отдачей или побочными эффектами. Однако чакра Шукаку сопротивлялась, как и предсказывал Фудзин. Что удивило Фудзина, так это насколько интенсивно она сопротивлялась. Фудзин подумал, я не ожидал такого ожесточенного сопротивления от чакры, которая не обладает никаким разумом. Если 7-5% чакры Шукаку так интенсивны, то насколько интенсивным будет полноценный хвостатый зверь? Черт, ее сопротивление сильнее очистки сферы. Сфера не может очистить ее полностью. Примечание автора. Если есть возможность, пожалуйста, поддержите меня на Patreon. Ссылка. www.patreon.com/divilhix. Без пробела. Также вы можете поддержать меня через УПИ, Гаглипай. Потилсервиш 8 XB. На Patreon можно прочитать до 50 глав вперед. Благодарю Люка, Наэля, Кигана, Майкла, Дерка, Каланджи, Первисейдж, Халида и Митчелла за поддержку на Patreon. 860. Глава 854. Скрытая угроза. В мире шиноби существовали различные техники поглощения чужой чакры. Риннеган мог поглощать любую чакру, такие инструменты, как самихода, помогали в этом. Геномная черта высвобождения тьмы делала нечто похожее, и даже у некоторых более слабых ниндзя, таких как Йорой, были свои собственные методы. Однако все эти способности лишь временно поглощали чакру. Как только поглощенная чакра использовалась, она навсегда исчезала из их тел. Даже если ее не использовать, они не могли удерживать чакру долго. Их запасы чакры не увеличивались за счет этого. То, что Фудзин пытался сделать с печатью мириады тетраграмм, было весьма уникальным. Хотя он и был вдохновлен печатью Минато, это было не то же самое. Печать Минато достигала своего эффекта в течение нескольких лет, медленно, но верно. Кроме того, она требовала сотрудничества Курамы, хотя тот и сотрудничал, будучи обманутым Минато. План Фуджина состоял в том, чтобы насильственно очищать чакру и навсегда делать ее частью своего тела. Этого нельзя было сделать с любой чакрой. Более того, Фуджин даже не мог использовать для этого чакру из своего искусственного озера чакры. Он мог использовать лишь чакру хвостатых зверей или подобных существ, чья чакра постоянно регенерировала благодаря самой природе. Конечно, такую чакру также нельзя было поглощать напрямую. Если бы он это сделал, Фуджин столкнулся бы с теми же недостатками и побочными эффектами, что и джинчурики. И эти изменения могли быть необратимыми. Фуджин не хотел становиться диким и неуправляемым, как несовершенные джинчурики. Роль сферы внутри печати мириады тетраграмм здесь была решающей. Сначала она подавляла любую чакру или зверя, запечатанного внутри нее. Следующим шагом было извлечение чакры понемногу и устранение влияния любого существа на нее, делая ее не принадлежащей первоначальному владельцу. Третьим шагом было преобразование извлеченной чакры, чтобы не только сделать ее совместимой с Фуджином, но и облегчить ее ассимиляцию в теле Фуджина. Это был довольно сложный процесс, состоящий из нескольких критически важных этапов. Поскольку он не мог фактически проверить эту конкретную функцию на обычных бандитах или разбойниках-ниндзя, Фуджин и сам не до конца понимал ее. Однако Фуджин не ожидал, что столкнется с препятствием уже на самом первом шаге. Тем не менее, Фуджин не паниковал, несмотря на то, что чакра Шукаку взяла верх. Во-первых, независимо от того, могла ли сфера очищать чакру, у чакры Шукаку не было шансов прорваться через барьер. Даже если бы сам Шукаку присутствовал, у него не было бы шансов сбежать. Барьер был слишком прочным. Во-вторых, ожидать, что всего лишь печать сможет полностью поглотить чакру хвостатого зверя, было просто глупо. Сколь бы ни было могущественно Фуиндзюцу, даже у него были свои пределы. Иначе клан Узумаки не был бы уничтожен, и Джашин мог бы захватить мир. Фуджин мог сам контролировать сферу и процесс очищения. В этом заключалась истинная суть печати мириады тетраграмм. Противостояние между Фуджином и хвостатым зверем, где Фуджину помогали бы печати и искусственные запасы чакры, чтобы насильственно очистить чакру хвостатого зверя. Это был не мягкий или деликатный процесс, как модификация Минато на печати 8 триграмм, которую он использовал для запечатывания половины девятихвостого внутри Наруто. Здесь не было ни уловок, ни приманок, только прямое столкновение. Если проводить аналогии, это было бы чем-то похоже на то, как Наруто и Кушина противостояли Кураме, чтобы украсть небольшую часть его чакры. Конечно, у Фуджина не было запечатывающих цепей, которые подавляли хвостатых зверей. Вместо этого он полностью полагался на свою волю, силу, искусственные запасы чакры и сферу. Таким образом, сопротивление чакры Шукаку сфере не представляло никакой угрозы для Фуджина. Просто Фуджин не ожидал, что неразумная чакра заставит его действовать. Тем не менее, большая тревога была связана с кое-чем другим. Фуджин заметил, независимо от того, насколько сильна чакра, запечатанная в сфере, никакого света не должно излучаться. Сфера запечатывает все. Только я должен видеть, что происходит внутри, потому что это мой внутренний мир. Свет, который излучает сфера, не является прямым следствием чакры Шукаку. Нет, свет – это результат борьбы между сферой и чакрой. Если бы это было все, меня бы это не волновало. К сожалению, свет, похоже, оказывает разрушительное воздействие на мой внутренний мир. Он почти как будто пытается разрушить или разъесть мой внутренний мир. Эх, я не ожидал такой скрытой угрозы. К счастью, этот свет не слишком разрушителен. Эрозия почти незаметна. Если бы я не был с ним связан, я бы даже не почувствовал ее. При нынешней скорости могут потребоваться миллионы лет, чтобы просто появились признаки эрозии, не говоря уже о разрушении моего внутреннего мира. Однако мне нужно быть осторожным при работе с настоящими хвостатыми зверями. Это будет не так просто, как я думал. Свет, который произвела бы их борьба, будет гораздо более интенсивным. Я не могу сказать наверняка, какое влияние это окажет на мой внутренний мир. Хотя у меня есть некоторые меры предосторожности, например, просто выбросить хвостатого зверя из печати и из своего тела. Поскольку я не совсем джинчурики, это будет такой пустой тратой, если мне придется прибегнуть к этому. Печать мириады тетраграмм Фуджина отличалась от обычных техник запечатывания. В обычных техниках запечатывания хвостатый зверь напрямую запечатывался во внутреннем мире джинчурики. Их чакры были бы связаны друг с другом, как и их жизни. Однако сфера внутри внутреннего мира Фуджина была подобна совершенно иному пространству. Если бы он запечатал хвостатого зверя внутри сферы, он не был бы связан с хвостатым зверем, и хвостатый зверь также не был бы связан с ним. Фуджин не мог заимствовать чакру хвостатого зверя, как другие джинчурики, или превращаться в хвостатого зверя, если только он не запечатал хвостатого зверя вне сферы. Точно так же, если бы Фуджин умер, хвостатый зверь, запечатанный внутри сферы, не умер бы. Вместо этого он был бы освобожден. Таким образом, его жизнь не была в опасности. Однако скрытые угрозы насторожили Фуджина и сделали его гораздо более осторожным. Он не был полностью уверен, что произойдет, если его внутренний мир будет разрушен. Если бы это была всего лишь потеря искусственных запасов чакры, Фуджин не возражал бы рискнуть, если бы награда была достаточно высока. Однако, если бы ущерб распространился за пределы его внутреннего мира, Фуджин глубоко переживал бы. Фуджин подумал: «Теперь, когда я об этом думаю, я никогда не разрушал ничей внутренний мир. Мне следовало бы проверить это, чтобы понять, какие последствия это имеет для человека. Возможно, мне стоит создать более слабую вариацию печати мириады тетраграмм, где сферу будет легче разрушить, чтобы я мог изучить ее эффекты». Хотя, Фуджин вздохнул, его армия серьезно прорядила ряды бандитов и разбойников-ниндзя в стране огня. Найти новые подопытные объекты будет непросто. Фуджин решил: «Ну что ж, какая-нибудь другая страна может меня поблагодарить. Я позже возьму плату с их дворян с мизерными процентами. А пока пришло время очищать чакру Шукаку». Фуджин начал парить в своем внутреннем мире. Чакра в искусственном озере на мгновение пришла в беспорядок, прежде чем полностью успокоиться и замереть. Фуджин сидел в медитативной позе, паря в нескольких футах над центром озера. Его глаза были полностью устремлены на сферу, парящую прямо над ним. Медленно он закрыл глаза, когда его сознание полностью взяло контроль над сферой. Чакра Шукаку, которая начала сеять хаос внутри сферы, внезапно успокоилась, когда давление на нее возросло в 10 раз. Чакра была легко подавлена, однако ее свирепость лишь возросла, когда она стала сопротивляться воле Фуджина. Солнце давно зашло, но звуки кунаев, попадающих в цели, и ритмичные удары кулаков по деревянным манекенам доносились с тренировочной площадки недалеко от новых владений клана Учиха. Саски стоял один, его рубашка была насквозь мокрой, а дыхание сбивчивым. Его шаринганы слабо светились, пока он продолжал оттачивать свои формы, вспоминая свою клятву убить Итачи. Неподалеку, четыре фигуры скрытно сидели на соседних деревьях. Саски не заметил их присутствия. Тем не менее, они смотрели на него и одобрительно кивали. Один из них, в маске птицы, пробормотал: «Его решимость и целеустремленность необычайны. Он полностью истощен, но все равно тренируется с такой интенсивностью». Ниндзянбу рядом с ним кивнул: «Это действительно зрелище. По крайней мере, в плане силы, следующий лидер клана Учиха может быть не намного слабее своих предшественников. Это хорошо для деревни». Он вдруг хрипло выдохнул, хотя ни звука не сорвалось с его губ. Его напарник немедленно повернул голову. К его шоку, из горла того показался кунай. Его глаза метнулись, заметив, что кто-то пронзил затылок его товарища. Прежде чем его тело успело среагировать, он также был обезглавлен.